Змей высказался первым, я бы не полез через ров, предлагаю атаковать от лимана, в цитадели как раз начальство сидит, мы их башки во двор покидаем, турки сами издадутся. Сёма кивнул, согласен, цитадель в первую очередь нужно брать. Недавно захваченный язык рассказал, в крепость можно попасть только через двое ворот, и еще трое устроены между дворами. По периметру крепости мы насчитали всего 35 башен разного плана, назначения и высотой от 5 до 15 метров. По словам языка, 12 из них предназначены для проживания, обороны и хранения общественных запасов зерна и прочих продуктов. Вот на чертеже он указал те, которые используют как казармы. Вход в Аккерманскую крепость осуществляется через главные или килийские ворота, которые находятся в двухъярусной башне восточной стены и имеют две прочные створки, геркасы, опускные решетки и подъемный мост. Я указал на лиман, видя польские ворота, находящиеся в крепостной стене со стороны Днестровского лимана, обеспечивают дополнительную связь с внешним миром. Их и нужно открыть для морского десанта, который подойдет на шлюпках. Затем я ткнул в чертеж. Наши лазутчики из числа татар сумели осмотреть крепость. По их словам, южный или гражданский двор с площадью порядка 5 гектар является самым большим и предназначен для защиты местного гражданского населения на время осады. Здесь располагаются жилые строения, резервуары с запасами пресной воды, зерна и продовольствия. Там же стоит минарет, вон его башня видна, и самая высокая башня, сторожевая. Гарнизонный двор с площадью под 2 гектара предназначен для размещения крепостного гарнизона, конюшен и складов с боеприпасами. Войти сюда можно только через специальную башню с особой защитной системой, поэтому вот по этой стене направляем туда весь наш батальон спецназа, желательно даже 2, но посмотрим по ходу дела. Хозяйственный, или портовый двор, располагается вдоль крепостной стены со стороны лимана. Предназначен для содержания домашнего скота и карантинного хранения товаров, находящихся в таможенной службе и торговле. Здесь будет достаточно и одной роты спецназа. Цитадель по сути крепость в крепости. Она на взгляд имеет чуть более 300 квадратных метров площади и 4 мощные угловые башни с несколькими ярусами, высота которых достигает 20 метров, а толщина стен около 5 метров. В цитадели располагаются коменданты и его штаб, городская казна, пороховой подвал и комендантская охрана. Это небольшой замок имеет круговую оборону и почти неприступен для обычного приступа. Этому способствует то, что в башнях и стенах узкие бойницы, многоярусные галереи и зубцы. Также в обороне большую роль играют секретные подземные ходы и укрытия, которые нам нужно обнаружить, заставив коменданта о них рассказать. Поэтому я возьму самых опытных. Задача моей группы – захват цитадели и коменданта живым и желательно здоровым. Я и мой десяток лучших стенолазов добрались до крепостной стены на казацких чайках, выкрашенных смолой в черный цвет. Да и мы выглядели как японские ниндзя, все в черном и лица вымазаны сажей. Стены пережили несколько столетий, да и пережили несколько осад, поэтому взбирались мы не напрягаясь, трещин в камнях, из которых сложили крепость, было предостаточно. Поднявшись на стену между двумя башнями, мы не увидели на ней ни души. Понадеявшись на высоту стен, турки бессовестно спали на своих немногочисленных постах. Я осматривал в подзорную трубу крепостные дворы, в это время по стене поднимались по веревочным лестницам бойцы спецназа. Первыми поднялись бойцы моей группы. Мы спустились по каменной лестнице во двор. У входа в комендантскую башню дремали двое человек, которые тут же перешли в мир мертвых. Перерезав им глотки, мой командир группы разделил на 4 группы спецназовцев, сам он отправился в соседнюю башню, я же забрал у одного из трупов щиты, обнажив свой клинок, приоткрыл дверь и просочился внутрь. Бойцы дисциплинированно двигались за мной. Комендант спал с пышной турчанкой, да и сам комендант был толстоват, несложная служба с постоянным сидением в крепости и обильная еда превратили стройного когда-то янычара в подобие хряка. Комендант, которому погрели ступни жаровней, долго не сопротивлялся и сдал нам все потайные ходы. Через час крепость была занята полностью, двери в казармы были заблокированы, все склады захвачены и в первую очередь пороховые погреба. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь мудак бросил в погреб факел. Все ворота открыли, и местные жители, проснувшись, в ужасе узнали, что все они теперь пленники и подлежат переселению за Урал. Следующей крепостью на нашем пути стал Измаил. Силы турок в Измаиле насчитывали около 35 тысяч человек, которые готовились к походу на Россию. 15 тысяч из них были солдатами регулярной армии, остальные – ополченцы, чья подготовка оставляла желать лучшего, но, благодаря количеству, они представляли серьезную силу. Если бы турки превратили дома внутри крепости в отдельные очаги сопротивления, мы бы по-любому умылись кровью. Поэтому мы для начала обеспечили вокруг Измаила зону отчуждения, перекрыв конницей все пути, и в крепости о падении Аккермана не знали. Мы составили поддельное письмо, которое под нашу диктовку написал комендант Аккермана, в котором он просил прислать помощь для своей крепости, якобы по сведениям захваченных казаков русские полки готовились идти на осаду Аккермана. После получения послания из Измаила вышли 10 тысяч солдат и 15 тысяч ополченцев. После этого ночью начали захват крепостной стены, а турков встретили в удобном месте, пристреленном артиллерией. После нескольких залпов турецкую армию окружила наша конница, и турки, не желая умирать от снарядов и картечи, начали сдаваться. Они не знали, что в то же время Измаил был практически взят. Всех военнопленных направили в распоряжение Петра. Он, узнав о их количестве, чуть не напился на радостях, людей ему по-прежнему не хватало. Падение Измаила и Аккермана произвело большое впечатление на турок. Они готовились к длительным оборонам крепости и абсолютно не были готовы к тому, что русские возьмут ее за день. После падения Измаила русские войска получили возможность продвигаться на юг к Бухаресту и Софии. В Турции прекрасно осознавали всю серьезность ситуации, ведь хорошо подготовленных войск у султана под рукой не было. Но мы направились к Констанце, так как в городе практически не было войск. Город был захвачен нами без пролития крови. Через день после захвата Констанцы к нам пришли на помощь еще 10 тысяч казаков, которых удалось собрать из разных станиц и сел. Именно казакам мы поручили отправку мусульманского населения в Россию. Варна нас встретила опустевшей. Жители, узнав о судьбе Констанцы, бежали, оставив свои дома и захватив только самое ценное. Бургас же был захвачен с моря, моряки с радостью встретили нашу сухопутную армию. Федор Матвеевич Апраксин, командующий флотом, хорошо устроился, заняв самый богатый дом в городе. Мы с моими друзьями были удивлены наличием здесь наших кораблей. Апраксин, накрыв нам, своим гостям, шикарный стол, ответил, предварительно выдув полный кубок вина: наш флот устроил в Стамбуле сущий ад, город горит и к берегу просто опасно приближаться. Вот я принял решение дать отдохнуть экипажам, и заодно мы захватили Бургас. Я поднял кубок: виват, за Россию, за нашего царя Федора Алексеевича. Полки янычар стояли в пригороде Стамбула, когда город начали обстреливать русские корабли. Мы с друзьями решили вести свои полки на столицу, заявив своим янычарам, что в городе заговор и нам нужно спасти султана. В качестве отличительных знаков мы приказали вместо обычных головных уборов повязать головы красными лентами, на которые пустили красный шелк, конфискованный у продавца тканью. Дворец охраняли бастанджи, лейб-гвардия султана в Османской империи, охранявшая султана и дворец, а также выполнявшая другие задания для двора. Основной их задачей была наружная охрана дворца султана. При этом им были приданы полицейские функции. Часть бастанджи являлись придворными слугами, они несли личную охрану султана и исполняли его указания по устранению неугодных. Они имели большое влияние при дворе, часто назначались великими визирями. Дворец Топкапы был построен на руинах дворца византийских императоров. Османы сделали это намеренно. Они хотели подчеркнуть, что их могущество опирается на власть прошлого, а не является абсолютно новым. Мы смогли ворваться во дворец только из-за открытых ворот, из которых часть бастанджи спешили тушить пожары. Стража дворца была в растерянности, и янычары резали их как баранов. Только перед новым дворцом, в котором располагались покои султана и его гарема, нам оказали серьезное сопротивление. Изначально гарем был отделен от султанского дворца. Ситуация изменилась благодаря жене Сулеймана Великолепного Хюррем, одной из величайших женщин Османской империи. Когда в старом дворце вспыхнул пожар, она настояла на том, чтобы жить в новом дворце. Так она оказалась в центре политической жизни и султанского двора. С собой она привела целую свиту белых и черных евнухов, слуг и домочадцев. Так гарем и государство стали единым целым. Против нас встал отборный отряд янычар Сердингичти, который, подобно аналогичным подразделениям Дели и Элиарам, использовался для выполнения опасных, зачастую самоубийственных заданий, и его бойцы слыли бесшабашными храбрецами. В большинстве случаев на марше они двигались впереди основных сил армии и вели разведку. В бой уже мелкими группами атаковали противника, обстреливая его из луков, стремясь нарушить его строй и спровоцировать на контратаку. Помимо прочего, сердингичцы также применяли длинные осадные кремневые мушкеты. Их было всего сотня, и мы с друзьями ломали голову, пытаясь понять, кто их сюда привел. Это же армейцы, и дворец они охранять не должны. Самое хреновое, что все сердингичцы были в панцирях, только они имели хорошую броню, так как именно их отправляли на самые опасные участки боя. Наши янычары первыми начали обстрел из мушкетов и луков, но наш противник не дал нам расстрелять их как в тире, и, обнажив ятаганы, они бросились вперед. Сеча вышла славной. Я лично зарубил троих, едва не погибнув от ятагана последнего. Мои друзья дрались по бокам, прикрывая меня своими щитами. Я же дрался двумя мечами. Когда последний сердингичти пал, с трупов сняли их панцири, и мы поспешили во дворец. Нам навстречу вышел великий визирь и упал, разрубленный наискось от шеи до подмышки. Султана нашли под его кроватью, он с трудом туда залез, пытаясь от нас спрятаться, однако вонь от его освободившегося кишечника выдала его, и янычары достали султана, который умолял их не убивать. «Я ваш султан, не трогайте меня, вы посмели дотронуться до вашего повелителя». Я вошел в спальню султана, и мой сотник растерянно указал на него: «Этот человек уверяет, что он и есть султан». Я покачал головой: «Это самозванец, рубите ему голову». После убийства султана я и мои друзья приказали своим янычарам сносить к выходу из дворца все драгоценности. Я взял свой полк и отправился грабить сокровищницы султана, которые успели наполниться после ограбления лихими русскими. Еще несколько человек я послал за повозками и лошадьми. Город горел, и пришлось попетлять по улицам, избегая огня. Покинув Стамбул, мы направились в Бургас. Через день впереди показались конная разведка русских, затем мы поднялись на холм и с него увидели марширующую нам навстречу русскую армию. Мы с друзьями выехали на своих конях перед строем янычар, которые угрюмо смотрели на бесчисленные русские полки, которые готовились к битве. «Братья, да, мы, ваши командиры, обращаемся к вам как к братьям, потому что мы выросли с вами вместе, ели из одних котлов. Мы все были похищены в детстве и насильно обращены в ислам. Не пора ли отомстить за слезы наших матерей? Мы вас обманули, не было никакого заговора. Вы убили султана и его охрану, ограбили его казну. Вы теперь вне закона». Янычары заволновались, гул от их голосов стоял просто оглушительный. «Братья, мы перейдем на сторону русских, которые и без нас разгромят османов. Часть сокровищ получите вы за те годы, что вы служили султану. Русские, как рассказывали пленные, хорошо платят своим войскам и не задерживают жалования. Стойте здесь, а мы отправимся на переговоры. Увидев нас, возвращающихся с белым полотнищем, сложите оружие и сядьте на землю. Мы сдаемся и переходим под власть русского царя». Глава 17. Янычары. Этот крик вывел меня из состояния дремоты, которая смежила веки от усталости. Эта стремительность в движении на османов отнимала у всех время от сна. Если бы не медитации, то мне и моим друзьям пришлось бы тяжело, ведь мы позже всех ложились и раньше всех вставали, вникая в проблемы, которые обязательно возникали при движении такой огромной армии. Свищ указал мне вперед и протянул подзорную трубу: «Серега, глянь-ка, около 3000 янычар». Я рассматривал противника и никак не мог взять в толк. Янычары почему-то не строились для боя, хотя перед ними что-то говорили их конные командиры. Затем эти трое развернули своих коней и помчали к нам навстречу. Димка уже отдал приказ строить оборону, но я почему-то был уверен, что битвы не будет. Этих янычар, у которых головы были повязаны красными лентами, досмотрели и, разоружив, привели ко мне. Я смотрел на них с высоты своего коня, и мне не понравились глаза одного из них. Несмотря на юный возраст, у этого волчонка были глаза умудренного жизнью волка, который пролил реки крови. Я переводил взгляд с него и на его товарища и видел пропасть, которая разделяет этих троих. «Кто ты?» Я ткнул пальцем в парня с глазами убийцы, видя, как тот в свою очередь он меня изучает. Будь у меня волосы на загривке, то они бы уже стояли дыбом, от парня несло смертельной опасностью. Пашка Свищев тоже, видно, это почувствовал, и, управляя лишь одними коленями, он направил своего коня вперед и встал рядом со мной, положив руку на пистолет. Я незаметно для окружающих подал знак другу обождать. И этот жест стоящий передо мной парень с глазами опытного убийцы тоже понял. Я увидел удивление в его глазах, он на миг будто растерялся. Мое имя Степан. Я и мои друзья Наум и Петра были похищены детьми из казацкого села. Теперь же мы, командиры трех полков янычар, мы только что из столицы, султан и великий визирь мертвы, их казна и часть сокровищницы с нами. Если янычары получат часть этих сокровищ, они перейдут служить русскому царю. Я боярин Сергей Перебейнос, и я по сути занимаю ту же должность у русского государя Федора Алексеевича, что и великий визирь у султана. Степан усмехнулся, однако Перебейнос фамилия скорее казацкая, чем боярская. Свищ прищурился, откуда тебе знать боярские фамилии? Степан пожал плечами, если бы твоя фамилия была из рода Рюриковичей, то никаких сомнений в твоем боярстве не было бы, боярин. Пашка не выдержал, а ты что, Степан, знаток древа Рюриковичей? Вот уж не думал, что османы своих янычар обучают генеалогии русского боярства. Во время нашего разговора двое янычар помалкивали, навострив свои уши и поглядывая то на своего друга Степана, то на бояр, которые почему-то заинтересовались их товарищем. Загадочный Степан кивнул. Воротынские, Белевские, Адоевские, Оболенские, Вяземские, Болховские, Крымские, Муромские, Пронские, Волынские, Друдские, Слуцкие, Лукомские, Новосильские, Масальские, Баритинские, Козловские, Прозоровские, Кубинские, Ухтомские, Шуйские, Кашинские, Микулинские, Ржевские, Боровские, Пожарские, Ромодановские, Ряполовские, Ростовские, Волконские. Свищ по мере перечисления родов как открыл рот, так забыл его прикрыть, охренеть не встать. Степан тут же подобрался, все интереснее и интереснее. Смотри, боярин, в хрен не превратись. Свищ оскорбленно начал тащить из кобуры свой пистолет, и я прикрикнул: «Акстись, Паша!» Похоже, Степан их наших из спецназа, причем из будущего, так ведь, Степан? Степан кивнул: «Предлагаю выпить за встречу чуть позже. Нас наши янычары ждут. Что нам им сказать? Если им раздадим золото по граммов 100-200, вы против не будете?» Я кивнул: «Идет. Если они готовы воевать на нашей стороне, то будут получать хорошие деньги. Что сейчас в Стамбуле? Хаос». Я повернулся к другу: «Свищ, отправляй конницу. Похоже, Стамбул некому защищать, и его нужно как можно быстрее взять под контроль». Затем повернулся к Степану: «А тебя ждем через час. Тебя проводит в наш шатер». Я смотрел на боярина, назвавшегося Сергеем Перебейносом, и видел в нем такого же, как я, профессионального убийцу. Знак, который он подал своему другу, был одним из принятых в спецназе жестом, обозначавший ждать. Получается, он не один перерожденный. Мои друзья ехали рядом молча, не задавая вопросов. Они знали, что если нужно, я сам им все объясню. Вернувшись к мрачным янычарам, я подъехал к сундукам с золотом и драгоценностям. «Братья, подходите по трое, и мы выдадим причитающуюся каждому из вас долю золота». Открыв сундук с золотыми монетами алтун, вес которых был около 3,5 граммов, мы каждому отсчитывали по 60 монет. Почти 3 сундука ушли на премиальные, себе мы как командиры позволили взять по 200 монет и по 1 золотому перстню с огромными рубинами, а из сундука с оружием – сабли из булата с богато украшенными ножнами. Отдав приказ устраиваться на стоянку, я отправился обратно в русский лагерь. Меня провели в обычный шатер без всяких изысков, отличающийся только большими размерами. На моей новой сабле скрестились взгляды 4 человек, 2 из них я видел в первый раз. «Проходи, Степан, я вижу, ты успел за счет мертвого султана прибарахлиться. Разве я как полковник не могу взять себе из моей же добычи мизерную часть? Всего-то 200 золотых монет, этот перстень и сабля. Разве это много?» Сёма присвистнул: «Гляди-ка, полковник. Впрочем, а как еще назвать командира полка? Какое же звание ты носил в прежней жизни?» «Подполковник ГРУ Советской армии Михаил Колдун, к вашим услугам». Перебейнос присвистнул: «Когда же ты погиб, подполковник?» «Первый раз в 1985 году, а вы?» Сёма встрепенулся: «Не понял, это как так первый раз? Я пережил столько смертей и жизней, что даже сосчитать трудно. Так из какого вы года сюда попали?» Перебейнос разлил по кубкам вина: «Мы погибли в 2026 году, к сожалению, до твоих звезд, подпол, мы не дослужились и погибли бойцами офицерской ДРГ спецназа ГРУ. Я был командиром группы. а в этом времени мы живем уже 19-й год. Ты поясни, как ты многократно перерождаешься. Я из казаков-характерников, потомок племени джанейцев, правда, для перерождения нужно многому научиться и пролить много крови своих врагов. Интересно как? Представившийся Семеном только сейчас заметил налитый кубок и вылил его содержимое себе в рот. Нужно Серка кликнуть, попенять ему, что он от нас такое скрыть посмел. Сема вышел, а я поинтересовался, и кто посмел на СССР напасть. Сергей ответил, Советский Союз как страна развалился на несколько стран еще в 91-м году. Социализм приказал долго жить. После этого Россия стала капиталистической страной с кучкой олигархов, правящей остатками великой страны. Я от неожиданности поперхнулся вином. Бля, да как же вы, военная разведка, это допустили? Свищ грустно усмехнулся, людей уверили, что рыночная экономика позволит всем иметь по несколько пар джинсов и от раздела экономики каждый сможет на халяву обменять напечатанный цветной фантик на новую Волгу. В итоге всех как всегда наебали, попутно украв сбережения в Сбербанке. Я налил себе еще вина и пригубил, теперь у меня появилась новая цель, не дать этой катастрофе свершиться в будущем. В шатер вошли Семен и колоритно одетый Серка, все также с гордостью носившие на голове оселедец. Ну и кто тут говорит, что он из джанейцев? Казацкий атаман пристально посмотрел на меня, и я улыбнулся. А что, не похож? Михаил колдун собственной персоной. Серка задумчиво достал свою трубку и закурил. И из чьих же ты будешь, хлопец? Мои предки воевали совместно с Александром Македонским, и я, внук характерника, переродившись, лично приложил руку к объединению сарматов в одно царство и участвовал в его походах, став после смерти Арпаксия царем всех сарматов. Серка уважительно на меня взглянул, я считал истории про перерожденных сказками. Мой дед уверял, что наш предок сражался в армии царя Эллинов и прошел с боем персидские земли и Индию, взяв невиданную добычу. Имя того предка было Бер. Я удивленно оглядел потомка моего товарища, что-то в тебе есть от Бера, он был моим другом, как и я жрецом Ариса и бессмертным. Серка подавился дымом, да ладно, мой предок был твоим другом, перебей нас не удержался. Что за бессмертный? Я отставил кубок и закусил жареным зайцем. Да, Бер был моим другом. Бессмертные – это воины, которые изучили древнюю магию и прошли обряд, сдав экзамен на знание магии. Отличием бессмертного была шкура волка с верхней частью челюсти. Серка потерянно произнес, от моего прапрадеда осталась такая шкура. Она и сейчас висит у моего отца на стене. Он сам не знал, что она обозначает. Дед лишь сказал, что ее носил мой прапрадед. Я пожал плечами, значит, он так же, как Бер, был бессмертным. Вот только после твоего прапрадеда знания магии частично растерялись, иначе бессмертные бы не переводились в твоем роду. Завтра я проверю, что ты умеешь, и если захочешь, могу взяться за твое обучение. Серка покачал головой, куда мне, уже поздно учиться. Мой внук сейчас учится в военном университете. Вот его и детей других характерников я попрошу тебя научить. Я кивнул, обещаю. Я вижу, у вас все здесь по уму, даже военные институты завели. Кстати, мои друзья мною обучены большей части того, что я знаю, и они могут вместе со мной преподавать в вашем универе. Я тоже во всех своих перерождениях своими знаниями делился. Значит, это ваша заслуга, что на троне до сих пор старший брат Романовых сидит. Неужели вы его вылечили? Семен кивнул, а то. Мы же Федора, когда он еще подростком был, к воинской науке приставили, он и окреп физически, закалка организма принесла свои плоды, был Федор Алексеевич болезным, до болезни его все вышли. А вот Петр сейчас строит новый город на Неве, причем город с канализацией нормальный будет, можно сказать, не хуже, чем в будущем. Я не согласился, не видели вы, парни, канализацию древних цивилизаций, умели наши предки головой и руками работать, я так понимаю. С помощью вашей армии проливы Россия теперь оседлает и хрен кого туда пустит. Правильно понимаешь, колдун. Теперь ни шведов нет, и от османов ничего не останется. Всех на стройку к Балтийскому морю отправим. Семен минут 10 о чем-то думал, морща свой лоб, потом хитро улыбнулся. Мужики, я, кажется, придумал, как отомстить подлецу Людовику. И тебе, зверь, это понравится. Я удивился, а чем вам успел насолить король Франции? Сергей выругался. Сучий потрох пообещал нам нейтралитет, а сам натравил на нас турок. Его надо наказать. Что ты придумал, Сёма, рассказывай. Мы пока умалчиваем о захвате нами проливов, а колдун со своей братвой попробует уболтать оставшиеся полки янычар отправиться в немецкие земли, которые сейчас пытается захватить Людовик и ударить по французам. Перебийно кивнул, неплохая идея. Ну что, подполковник, справишься с этой задачей? Надрать задницу французам? Никаких проблем. После принесения присяги русскому царю три полка янычар поспешили к казармам в пригороде Стамбула, пожары в котором уже затушили. Разброд и шатание мы застали среди растерянных воинов, которых бросили их командиры. Наше организованное возвращение стало для всех сюрпризом. Около двух десятков не пожелавших идти навстречу русским вернулись назад и рассказали о разграблении сокровищницы и о убийстве султана. Перед нами было около 10 000 человек, с жадностью поглядывающих на более успешных, укравших казну. Вперед вышел один из сотников. «Где казна повелителя? Вы должны с нами поделиться». Я ответил, и мои слова передавались от одного ряда янычар к следующему. «Казну мы отдали русским в обмен на договоренность служить русскому царю за щедрое жалование. Русский царь понимает, что все вы были проданы, и не вы виноваты, что стали рабами султана. Теперь вы все свободные люди и можете стать частью государства, которое не будет карать за вашу веру. Я призываю вас влиться в мою армию, которую я поведу на запад. Мои родители из казаков такие походы называли сходить за зипунами. И мы покажем, чего стоят янычары. Когда мы разгромим врага и вернемся, за нами пойдет огромный обоз с трофеями, которые мы потом честно разделим». Людовик, как всегда, стоял у карты Европы, и ему зачитывали донесения из армии, ведущей войну, поводом к которой послужили притязания на Пфальц, предъявленные Людовиком XIV от имени своей невестки, Елизаветы Шарлотты, герцогини Орлеанской, состоявшей в родстве с умершим незадолго перед тем курфюрстом Карлом. Заключив союз с курфюрстом Кёльнским, Карлом и Гоном Фюрстенбергом, Людовик приказал своим войскам занять Бонн и напасть на Пфальц, Баден, Вюртемберг и Трир. В начале 1689 года французские войска варварски опустошили весь Нижний Пфальц. Против Франции составился союз из Англии, только что свергнувший стюартов, Нидерландов, Испании, Австрии и германских протестантских государств. Ваше Величество, 3 дня назад маршал Франции герцог Люксембург разбил союзников при Флёрюсе. Вальдик не ожидал присоединения частей Буфлера к армии Люксембурга до похода бранденбуржцев и потому считал свою позицию безопасной, не принял мер для охранения и позволил противнику захватить себя врасплох. Сражение началось жестоким артиллерийским огнем с обеих сторон. Испанцы действовали более удачно и нанесли нашей кавалерии большие потери. Чтобы отвлечь внимание противника, маршал приказал левому флангу под командованием де Гурни провести фронтальную атаку позиций, занимаемых частями генерала кавалерии князя фон Нассау. Местность была неудобной для наступающих, и только наш крайний левый фланг проник в Анжини. Их основные силы на этом направлении союзники встретили плотным ружейным и артиллерийским огнем и отбросили с серьезными потерями. Де Гурни был убит. Испанская конница начала разворачиваться для атаки, чтобы ударом в центр и правый фланг противника решить исход дня, но тем временем французский корпус де Рюбантеля из 9 батальонов с 31 орудием переправился по 2 мостам, наведенным через речку Орм маркизом де Монревилем и великим приором, и двинулся к деревне Сент-Аман, чтобы нанести удар оттуда. Орудийным огнем он рассеял кавалерию союзников, в то время как маршал совершил обходной маневр, пройдя незамеченным через поле, скрытой высокой пшеницей. Перейдя линии, он вышел к Брюссельскому шоссе, затем, двигаясь по старой римской дороге, пересекавшей шоссе недалеко от Бри, он появился между Ванили и Шисса, чтобы взять противника с тыла. К половине 12-го Люксембург развернул кавалерию для атаки, поручив герцогу Минскому правый фланг, а герцогу Дешу Озелю левый. 3 батальона с 5 орудиями были поставлены в первой линии, 2 других батальона с 4 орудиями заняли позицию на краю правого фланга в деревне Шисса. Атака через Сент-Аман, обеспечивавшая левый фланг маршала, была успешной, и Ваниле, где союзники не потрудились разместить войска, было занято. После кровавого боя части Тиеди и маркиза де Монревиля прорвали центр вражеского расположения и к 2 часам пополудни вышли на соединение с корпусом Люксембурга. Оказавшись опрокинутым в центре и потесненным с левого фланга, Вальдик пытался восстановить оборону, поставив 14 сохранивших порядок батальонов в центре, а конницу по флангам, отступив и сделав попытку закрепиться на высотах Сен-Фиакр, где его солдаты построились в большой каре, отражавшие фланговые удары кавалерии противника. Маршал обрушил огонь артиллерии на его фронт, а затем атаковал прорванные порядки массой кавалерии, окончательно их разметавшей. Но наша победа была украдена османскими янычарами, которые ударили в спину нашим войскам в самый неподходящий момент. Георг Фридрих Вальдекский, чьи войска готовы были сдаться, возглавил своих солдат и... «Что же вы замолчали, граф?» Король Франции закусил свой платок, затем отбросил его на пол. «Полный разгром, ваше величество. Эти звери и янычары практически полностью порубили ваших солдат, пленных они не брали принципиально». Людовик растерянно шагал по своему кабинету, наконец он остановился и сжал свои виски. «Я ничего не понимаю. Султан же должен был начать войну с Россией. Он что, сошел с ума?» Плохие новости на этом не закончены. Русские захватили Стамбул и переименовали его в Константинополь. Мало того, все крепости, контролирующие проливы, также в их руках. Людовик схватился за левую сторону груди. Это расплата за наше подталкивание турок к войне против России. Глава 18. На очередное заседание Государственного совета, который заменил Боярскую думу, мы привели нашего друга попаданца. Федор, которого на прошлой неделе объявили императором Российской империи, устало отвлекся от кучи бумаг, которые ему нужно было рассмотреть, прежде чем подписать. «Я представил нашего нового друга и товарища, позволь тебе, государь, представить командующего янычарским корпусом Михаила Колдуна. Именно благодаря его янычарам армия Людовика была разбита, этот коварный король получил наказание по максимуму. Прошу тебя, Федор Алексеевич, наградить колдуна наследственным боярством». Император кивнул, «Да будет так, жалую тебя, Михаил, боярством и шубой с моего плеча. Я поклонился, спасибо, государь. Позволь нам пятерым отправиться за Урал, здесь, в европейской части твоего государства все работает как часы, даже в новых землях налажены и экономика, и налогообложение. А вот в Сибири требуется наша помощь. Степан Разин уже старый, не в состоянии держать в узде обнаглевших купцов, которые вовсю занялись незаконным промыслом золота. Да и аборигены постоянно бунтуют». Федор грустно улыбнулся, «Я все понимаю, вам скучно и вы опять рветесь в бой. А как же ваши семьи? Вы о них подумали? Жены и дети готовы за вами в тайгу уехать жить?» Змей пожал плечами, «Пожалуй, ты прав, государь. Видно, придется нам пока одним ехать. Когда обустроимся и нормальным жильем обзаведемся, тогда и перевезем жен и детей к себе в Сибирь. Ты, государь, набрался опыта и вполне сможешь править, взяв себе молодых помощников из выпускников университета, которые вот уже несколько лет практикуют на должностях помощников министров». Федор развел руками, «Что ж, тогда вот мой указ, боярин Перебей, нас назначаешься моим наместником в Сибири и на Дальнем Востоке. Боярин Свищев, ты назначаешься губернатором Сибири, а ты, боярин Пьяных, назначаешься губернатором Дальнего Востока. Боярин Игумнищев, ты назначаешься оберфискалом Восточного наместничества. Будешь ведать сбором налогов». Федор повернулся к колдуну, «А ты, боярин Колдун, назначаешься воеводой Восточного наместничества. Надеюсь, мне не придется вникать в дела восточных территорий». Я его заверил, «Ваше Величество, уверяю, что этой головной боли у вас не будет». Федор поднял глаза вверх, «Господь видит, что без вас мне будет тяжело, еще бы мне найти хороших наместников на шведские и турецкие земли». Я выставил перед собой ладони, «Есть у меня две кандидатуры, оба парня уже давно освоили государственное управление. Один отвечает за Крым, его я и предлагаю поставить исполняющим обязанности наместника Константинополя, а второй помогает твоему брату Петру управлять Петроградской губернией. Парень явно перерос свою должность, вот его и назначь его и у наместника северных территорий. В это наместничество войдут бывшая Швеция, Карелия и Северное побережье». Федор встал с трона и подошел, «Сегодня же их ко мне, хочу с ними сам пообщаться. Пишите мне чаще, по крайней мере раз в месяц жду от вас отчет о состоянии дел. Прощайте, бояре». Колдун встретился со своими друзьями, «Петра, Наум, русский царь назначил меня воеводой огромной территории на востоке, и мне нужны командиры, на которых я могу полностью положиться. Вы как, со мной? Обещаю, что оклад будет как у генералов. Впрочем, генеральские эполеты тоже наденете после утверждения вас в новых должностях». Наум переглянулся с Петрой и подмигнул, «Конечно, неужели мы тебя бросим одного? А что за военные силы будут в нашем подчинении? Казацкий конный батальон из 500 человек, его нужно развернуть в полк. Гарнизонный полк из сибиряков-охотников в 4000 человек. Казармы находятся в Тобольске, который является столицей Сибири. Наша задача развернуть в Сибири 5 регулярных гарнизонных полков, 2 драгунских полка и 4 пехотных полка. А лет через 5 на Дальнем Востоке, омываемом Тихим океаном, нам предстоит создать еще одну армию, которая сможет защищать наши дальние рубежи. Рядом с Тобольском найдены залежи селитры, в связи с чем в городе наладили производство пороха. Так что хоть с ним проблем не будет. Если кто из наших полков янычарских в Сибирь захочет пойти, им двойное жалование будет назначено. 500 доблестных воинов нам с собой не помешают. В Сибирь мы решили отправиться по зимнему пути, для чего заранее изготовили 10 крепких удобных дилижансов на полозьях с печуркой внутри. Каждый такой транспорт, рассчитанный на 15 человек, тащила тройка лошадей. За ними следовали открытые сани, на сено были накинуты овечьи шкуры мехом наружу. По моей задумке, воски предназначались для отогрева самых уставших и промерзших. И этот расчет сработал, обморожений в дороге ни у кого не было, простуды также. В Тобольске на своем подворье, построенном на берегу Тобола, нас встретил Степан Тимофеевич Разин, который должен был для нас подготовить какое-никакое достойное жилье. Бывший казацкий атаман погрузнел, голова стала седая как лунь, но он все так же оставался крепок, и его рукопожатие могло нетренированному человеку раздробить кисть. Ну здравы будьте, бояре, сообщение о вашем назначении я получил, куда мне теперь? Разин из-под лобья рассматривал мое лицо, ожидая ответа. Я сдвинул меховую шапку на затылок и хлопнул по плечу бывшего воеводу. Это на твое усмотрение, Степан Тимофеевич. Если желаешь, можешь вернуться на родину, а если хочешь, можешь поселиться в Константинополе, в теплом море кости греть. Ну а если тебе пришлась по нраву жизнь в Сибири и если еще готов трудиться во благо Отечества, то будешь помогать новому воеводе, тем более, что ты тут уже всех и все знаешь. Разин успокоился и его морщины разгладились. Я бы еще поработал, в мирной жизни я помру от тоски, или за зипунами отправлюсь в Персию или в Индию, к примеру. Пойдемте, я ваши хоромы покажу. Как знал, не давал разрешения рядом с собой строиться, оставив большой пустырь справа и слева от себя. Получив от тебя почту с просьбой отстроить 5 домов с сортирами и с банями, я все исполнил, как ты и просил, благо запасы леса я накопил немало. Как я сказал, дома ваши готовы, их каждый день топит, вселяйтесь хоть сейчас. А вот казармы только перед морозами достроили на окраине города, как ты и просил, причем казармы возвели в виде острога. Крепоститься в пригороде лишней не будет. Выбрав себе для проживания соседний с домом Разина терем, я пригласил своих друзей на совет. Впятером мы посетили с дороги жарко натопленную баню, окунувшись в сугроб после парной, мы теперь сидели за горячим самоваром, попивая чай с брусничным вареньем и медом у чертежа Евразии, выполненного мною и моими друзьями по памяти. Я повел пальцем на восток от Горнорудного, который был основан в другой истории как Екатеринбург. Наша задача, товарищи офицеры, в ближайшие 5 лет основать Омск, Челябинск, Новосибирск и Томск с населением в каждом новом городе по 10 тысяч человек. Змей поморщился, опять людишки нужны будут. Едва-едва заселили земли до Урала, только пошли обильные урожаи, как опять нам изыскивать людские излишки. Впору опять начать войну и перевозить население сюда. Свищ не согласился. Дима, ты не прав. По последним данным, население западной части страны достигло черты перенаселенности. Мы вполне сможем без ущерба перевести в новые города минимум по 1000 семей. Я увидел в этом рациональное зерно, отпишу царю. Пусть даст задание подыскать желающих переселенцев. А еще лучше, пусть помимо этого девок на выданье присылает, солдат полно, свадебки сыграют, вот тебе и дополнительный рост населения. Колдун ухмыльнулся, тоже выход. Может и мне пора в этом времени семьей обзавестись. В поход к устью реки Онь мы отправились с таким расчетом, чтобы на место строительства Омска прибыть к концу зимы. Наш санный поезд быстро продвигался по льду Иртыша, когда через неделю пути в нас вдруг полетели стрелы с ближайшего крутого высокого берега. Правда, благодаря тому, что наконечники стрел были костяными, они не причинили нам особого вреда, если не считать лошадь, которой стрела вонзилась в круп. Наш рьергард быстро сориентировался, и янычары дали залп из своих луков по аборигенам, которые осмелились на нас напасть, Из десятка нападавших остался один, который получил стрелу в плечо и упал, понимая, что если он попытается поднять голову из сугроба, его тут же отправит в мир иной. Отползая от берега к спасительным деревьям, выживший поклялся отомстить за смерть своих сородичей. Обломив древко стрелы, добрался до своих снегоступов и поспешил рассказать о появлении чужеземцев, которых не берут стрелы. Добравшись до устья Ами, наши сани выбрались на берег и, поставив войлочные юрты, все вооружились пилами и топорами, предварительно деревянными лопатами убрав снег вокруг стволов деревьев, дабы валить деревья так, чтобы оставались совсем невысокие пни. Через пару недель началось потепление, а еще через неделю началось таяние снега. Нас три раза пытались проверить местные, устраивая по ночам нападения. Но после того, как мы перебили всех нападавших хакасов и по их следам отыскали их поселение, древесные юрты сжигались, мужики в боях выбивались, а женщин и детей мы вывозили к себе. Весной мы начали с помощью пороха взрывать землю и готовить фундаменты под крепость с казармами. Весной началось строительство Сибирского тракта, сухопутного маршрута из Европейской России через Сибирь на восток. Знаменитая Бабиновская дорога. Бабиновская дорога проходила сухим путем через реки Усалку, Сурмок, Ейву, Косьву, поселок Растис, деревню Павдинскую, реки Мостовую, Туру, заменила собой Чердынскую дорогу, соединив Соликамской Верхотурье. Дорога восточнее Великого Устюга пошла через Кай, Соликамск, Верхотурье на Тюмень. В Верхотурье поставили таможню для грузов, в основном, пушнины, двигавшихся через Урал. В таком виде тракт существовал около сотни лет. В прошлом году по нашему предложению Федор издал приказ, согласно которому желающие заработать нанимались на работу по расширению дороги от Тюмени до Тобольска и строительству новой дороги до Омска, причем вырубаемый лес отправлялся на построенные в Тюмени лесопилки для разделки на брус и доску. Пни выкорчевывали, затем дорогу шириной 5 метров строили по всем правилам, взяв за пример римские дороги с их каменными бордюрами. Основа дороги формировалась из больших необработанных каменных блоков. Они служили фундаментом дороги, также через щели между плитами осуществлялся дренаж, затем слой песка или тонкий слой гравия, который клался для того, чтобы выровнять поверхность. Затем слой из гравия и извести и последние мастили тесанными камнями или базальтом. Построенная дорога должна по задумке иметь несколько выгнутую поверхность, что позволит дождевой воде стекать в дренажные канавы, вырытые вдоль дороги. Вдоль дороги вкапывали километровые столбы. Каменоломни и дороги стали источником дохода для тех, кто не желал заниматься земледелием и кроме черной работы ничего не умели. Для этого также использовали пленных турок, которых сносно кормили и платили им сущие гроши, которым, впрочем, они были рады. Крепость уже была построена на две трети, когда вокруг нее началось подозрительное шевеление. Чужие лазутчики то выкрадут девку, которая зайдет в лес за дикой ягодой, то убьют лесоруба. Я созвал срочное совещание, аборигены все больше наглеют и их нужно наказать. Срочно готовим отряд из лучших казаков и янычар, я думаю, что человек 100 вполне хватит для того, чтобы пройти по следам и устроить геноцид местного масштаба. Из оружия берем луки и оружие ближнего боя из огнестрела. Каждому по 2 пистолета и десяток дробовиков. Эти дробовики изготовили по нашим чертежам. Двустволка общей длиной всего 1,5 метра была примерно 8-9 калибра. Эти дробовики были хороши при стычке с большим количеством врагов. Поочередное разряжение обоих стволов делает просеку в рядах наступающего противника. Одев маскировочные комплекты леший, которые мало чем уступали аналогам из будущего, мы разбились на две группы и двигаясь параллельно, мы взяли направление в сторону разведанного сбора объединенного войска 4 племен. По нашим прикидкам для нападения на нас собралось около 500 человек. По моей задумке мы должны выйти в тыл аборигенам и следовать за ними по пятам, когда они начнут выдвижение из леса в сторону нашей крепости. Живым не должен уйти ни один абориген, хотя мы и не местные жители, но ходить как прирожденные лесовики по тайге научились все. Как тени, вернее как лесные духи мы двигались по тайге. Нашей группе на пути встретились двое местных, которые, видать, вели разведку. Не успели они охнуть при виде оживших кустарников, как, выбив из них дух ударами в солнышко, двое шедших впереди спецназовцев сломали им шеи. Аборигены уже двигались нам навстречу, видно, воины всех племен влились в объединенное войско. Наши разведчики успели нас предупредить и мы ушли в сторону, наблюдая, как враги проходят мимо нас. Последним шел шаман, который, видно, нас почуял. Он остановился и медленно повернулся к нам лицом. Его ноздри втягивали воздух, будто шаман мог почувствовать наш запах. Да вот только на таком расстоянии невозможно учуять человека, если только ты не дикий зверь. Я держал наготове лук с наложенной стрелой, видя опасность обнаружения. Я мгновенно натянул тетиву и тут же ослабил большой палец. Тетива сорвалась с насечки на кольце, и стрела вошла прямо в кадык по самое оперение. Шаман еще секунд 10 простоял, прежде чем упал, и двое спецов бросились к нему и, подхватив подмышки, оттащили подальше в кусты. Дав отмашку, я наблюдал, как обе группы охватывают противника, перекрывая ему пути отхода. Выйдя к опушке леса, к месту массовой вырубки, лесовики дождались вечерних сумерек и толпой поспешили к крепости, надеясь застать чужаков врасплох. Каждый абориген нес охапку сушняка, видно, их вождь решил спалить в огне нежданных пришельцев. Залп из 5 пушек, заряженных дробом, был страшен. Следом открыли огонь из ружей. Растерянные аборигены бросились было назад, по ним открыли огонь из дробовиков, оставшихся добили стрелами. Колдун указал мне на побоище. Жалко мне этих воинственных лесовиков, не пойму, почему они не хотят миром договориться. Я пожал плечами. Кто же их знает? Ты же в курсе, как чукчи с нами воевали? Не хотели примириться с соседством пришлых чужаков. Завтра с утра будет большая облава. На неделю пути зачистим леса от опасных соседей. Хорошо, что их бабы не воинственны, как их мужики, и не втыкают нашим нож в спину после брака. Довольно хорошие жены получаются. Подошли Свищ со Змеем, и Гумнищев с десятком человек решили проверить окрестности. Сёма думает, что мы могли не заметить дозорных на дальних подступах к Омску. Я махнул рукой: перестраховщик, какого хрена им там делать? Ну пусть прогуляется на ночь глядя, проветрится и аппетитно гуляет. Я предлагаю завтра на утренней зорьке на рыбалку сходить. Предлагаю на печенку поудить осетра. Стерлядка тоже пойдет. Ну как, ни у кого нет возражений? Колдун кивнул: можно. Честно говоря, давненько я вот так с удочками не сидел. Пока рыбы наловим, можно свиной шашлычок сварганить. Под наливочку самое то. К нам со стороны крепости подбежали 2 щенка кавказской овчарки. Колдун погрозил им пальцем: опять вы, обалдуи, со двора убежали. Наверняка подкоп вырыли, не желают собаки такие без хозяина одни оставаться. Ладно, айда в крепость, нам еще помедитировать, так как ночью выспаться до зорьки не успеем. Глава 19. Прошло 2 года. Мы за это время наконец-то, строя крепости по мере продвижения на восток, вышли к побережью Тихого океана. Последней построенной нами крепостью стал Хабаровск. Поднявшись по реке Уссури, мы часть пути преодолели пешком и вышли к месту, где когда-то будет построен Владивосток. Степан Разин, узнав, что впереди нас могут ждать бои с аборигенами, ни минуты не думая подался с нами, оставив в Амурском заливе строителей, которые должны возвести крепости и начать строить корабли, лес для которого они должны начать заготавливать уже сейчас. Мы с трудом уговорили Разина остаться для руководства стройкой и для командования 2 ротами. Следующей нашей целью был захват территории в заливе Пасита, который не замерзал, и порты, построенные в нем, могли функционировать круглосуточно. Имя заливу мы решили дать русский. Соседняя Корея после вторжения Японии около 100 лет назад и постоянных стычек с соседями толком не восстановилась, и корейцам будет еще долго не до русских поселений. А вот маньчжуры. В империи Цин, созданной после покорения в 1644 году Китая, маньчжуры занимали привилегированное положение, образуя костяк армии и структуры государственного управления. Будучи привилегированной группой, составлявшей большую часть войск империи, маньчжуры широко расселились по территории Китая, образуя национальные кварталы в крупных городах. Именно с ними нашей стране пришлось вести ожесточенную войну. В результате нескольких ожесточенных войн, последняя из них завершилась в 1643 году, приамурские народы были разгромлены маньчжурами и признали свою зависимость от них, что выражалось в выплате дани цинскому императору. Близость Приамурья к родине цинских императоров привела к тому, что маньчжуры даже в условиях постоянной войны в Китае продолжали, по мере сил, уделять большое внимание событиям в данном регионе и не желали отдавать данную территорию другим претендентам. Таким образом, интересы России и империи Цин в середине 17 века столкнулись на Амуре. В 1649-1650 годах на Верхний Амур пришел отряд Хабарова и основал зимовье напротив даурского укрепленного городка Албазин. В 1651 году отряд взял ряд даурских и дючерских крепостей, в том числе Албазин. 24 марта 1652 года к Кочинскому острогу подошел маньчжурский отряд из 600 человек, пришедший на помощь ачанам и дючерам. Отряд из 200 казаков Хабарова нанес поражение соединенному войску маньчжуров и дючеров. По итогам битвы казаки потеряли 10 человек убитыми и 78 ранеными. Китайцы потеряли 676 человек. В следующем году русские отряды продвинулись на Средний Амур и начали собирать дань с гиликов. Остерегаясь нового сражения с казаками, военноначальник Шархуда намеревался лишить их продовольственной базы, предложив земледельческим народам дауров и дючеров переселяться с Амура на Сунгари. В 1654-1657 годах цины эвакуировали население бассейна Среднего Амура и низовья в Сунгари в район Нингуты, оставив Приамурье почти безлюдным. Вскоре русские действительно столкнулись с нехваткой хлебных запасов, которые они ранее успешно взимали с местного населения. Осенью 1653 года назначенный командующим казачьим отрядом после отстранения Хабарова пушкарский десятник Ануфрий Степанов повел свое войско вверх по Сунгари, где собрал продовольствие у местных дючер, после чего отправился на зимовку в низовье Амура. В июне 1654 года отряд Степанова снова пытался спуститься вниз по реке для захвата продовольствия, однако их встретило войско маньчжуров и их союзников под командованием Шархуды корейского военачальника Пёнгыпа. Русским удалось победить вражескую речную флотилию, но штурм береговых укреплений окончился неудачно и казаки были вынуждены отступить от реки Сунгари. В начале ноября отряд Степанова вместе с пришедшим из Забайкалья отрядом Петра Бекетова и другими русскими группами основали на речном острове при впадении реки Кумары, Хумаэрхэ, укрепленное зимовье Усть-Кумарский острог, откуда собиралась дань с местного населения. 13 марта 1655 года Соединенное войско приамурских племен и маньчжурских воинов под командованием Мингардери подошло к острогу и взяло его в осаду. Летом казаки покинули острог из-за нехватки продовольствия. После появления в Сибири Степана Разина проблемы с продовольствием были решены. Правители монгольских улусов были недовольны закреплением русских в Прибайкалье и Забайкалье, считая эти земли своими. Монгольские отряды совершали набеги на русские земли. В 1674 году монголы были разгромлены войсками Григория Ланшакова и Никифора Черниговского. В июне 1685 года цинские войска осадили Албазин, но прибывшие на помощь казацкие полки опрокинули осаждавших и обратили их в бегство. Теперь, строя новые крепости, мы каждый день ожидали нападения, и оно произошло. Наши разведчики заметили маньчжуров еще за день пути и поспешили назад доложить нам. Послав гонца Разину с предупреждением о возможном нападении на их лагерь, мы приготовились встретить гостей. Для врага мы приготовили ракеты на порохе с начинкой из свинцовых шариков. Стены и башни были выведены всего на пару метров. В недостроенных башнях установили орудия, а внутри крепости установили установки ракет. Когда враг толпами поспешил к нашему лагерю, ракетный залп произвел на них ошеломляющее воздействие. Из-за скопления маньчжуров падающие ракеты в большинстве случаев нашли свои цели, выкашивая врага. Будто огненный смерч упал на маньчжурское войско. Бросая оружие, маньчжуры частично бросились бежать, а часть упала на колени, держась за голову. Им показалось, что боги прогневались на них и теперь их прожарит на пламени демонов. Янычары в восторге заорали и бросились рубить убегающего врага. Спастись удалось немногим. Те, кто смог вернуться живыми и обожженными, рассказали о страшном оружии русских, после чего были отправлены послы договариваться о мире. Маньчжуры пытались торговаться, но мы с друзьями были тверды и пригрозили запросить у царя армию для войны за плодородные теплые земли. Итогом стал договор, по которому граница прошла через Муданьцзян на Харбин. На следующий год мы построили 3 корабля, из Сибири нам прислали еще казачий полк, пушки, порох и ядра. Царь Федор заботился и прислал нам выпускников морского училища для управления нашими кораблями, с помощью которых мы решили отвадить голландцев, которым японцы разрешили торговлю. Для начала мы решили открыть на торговцев охоту, изымая их товары и конфисковывая корабли. Первый же выход в море принес нам два захваченных торговых судна с серебром и медью, которые шли из Японии. Затем был захвачен огромный торговец с грузом из Китая. Только лишь это окупило все расходы на строительство крепости в течение последних 10 лет. Когда же появились боевые корабли, отправленные, видно, для патрулирования в поисках пиратов, мы сразу же свернули незаконную деятельность и, закончив обустройство наших войск, наладили торговлю с маньчжурами. Император Канси правил всем Китаем, входившим в империю Цин. Укрепив свою личную власть, император ослабил влияние совета князей, регентов и сановников, самостоятельно принимал важнейшие решения и сам руководил завершением войны по завоеванию и усмирению Китая. Цинское правительство активизировало курс на восстановление земледелия и вывод страны из вызванного несколькими десятилетиями войн социально-экономического упадка. Начался ремонт и обновление пострадавших или пришедших в негодность дамб, плотин, каналов, ирригационных систем и дорог. Как и его современник русский царь Федор, Канси отличался личным вниманием к гидротехническим сооружениям, жизненно важным для грузоперевозок, а также защиты страны от наводнений. После захвата в 1683 году Тайваня было разрешено каботажное судоходство и торговля вдоль морского побережья Китая. В 1684 году цинское правительство сняло запрет на торговлю с иностранцами, поставив ее под строгий контроль казны, насаждавшей систему монополии и ограничений. Умелый администратор, умный политик и хитрый дипломат, Канси сконцентрировал в своих руках всю власть. Он непосредственно руководил 6 ведомствами и сам решал важнейшие вопросы. Император прекратил гонения на христиан, вернул из опалы миссионеров, учился у них математике и другим наукам, сделал одного из них, Фердинанд Вербист, главой астрономического управления. Вплоть до конца 17 века иезуиты оставались доверенными советниками Канси. Они оказывали ему помощь в литье пушек, в точных науках, в переводах с европейских языков и в дипломатии. Выход русских казаков, служилых людей и переселенцев в бассейн среднего течения Амура вынудил цинское правительство к созданию плацдарма для противостояния экспансии московского государства. В 1674 году на Сунгаре рядом с военными верфями была основана крепость Гирин. Через 2 года сюда из Нингуты была переведена ставка нингутинского военачальника. Обезлюдение цинских владений на северо-востоке резко осложнило задачу обороны и сохранения в неприкосновенности священной родины маньчжуров. Для защиты от переселения сюда китайцев и монголов, с запада, а также и от контрабандной торговли женьшенем, Канси в 1678 году приказал мугдинскому военачальнику Анчжуху построить специальную систему укрепленных линий, получившую название «Ивовая изгородь». Ее общая протяженность превысила 900 км. Линия разделила юг Маньчжурии на 3 части. Южную, примерно соответствующую нынешнему Ляньнину, уже имевшую значительное китайское население. Западную, где жили монголы. И восточную, примерно соответствующую нынешней провинции Цзилинь, доступ в которую для неманьчжур должен был строго контролироваться. Палисад также отделял долину реки Ялу от Ляньнина, с тем, чтобы оставить долину Ялу как незаселенную буферную зону вдоль корейской границы. С окончанием войны в Китае и присоединением Тайваня, Канси особое внимание стал уделять войне с московским государством в Преамурье. Маньчжурский двор пытался организовать против российских войск походы хана в Халхи, в первую очередь Тушиту хана Чихундаржа и его брата Ундурга Гнадзанабадзара, главу буддийской церкви Монголии. Представители цинского дома призывали Тушиту хана нанести удар в Забайкалье и вернуть власть над бурятами и другими народами, перешедшими в подданство русского царя. Однако Тушиту хан и Ундургаган не хотели рвать торговые связи с московским государством и использовали политику лавирования. Потерпев в 1688 году поражение под Селингинском, Тушиту хан окончательно вышел из войны, а теперь и полный разгром у недостроенной крепости на берегу Тихого океана. В итоге пришлось пойти на заключение унизительного мира, отказавшись от огромной территории. Русские предложили в качестве компенсации наладить взаимовыгодную торговлю, и Канси пришлось с этим согласиться. Правда, после этого император ни о чем не пожалел, доходы от торговли с русскими были намного больше, чем от торговли с Европой. Русские смогли предложить в обмен на золото свое серебро, свои превосходные орудия сельского труда, которыми могли похвастать только они, обменивались на шелк, ткани, фарфор, рис, специи и чай. Помимо этого китайцы скупали русские меха, шерстяные и льняные ткани. Мало того, русские предоставляли рабочие места местному населению. Прямо от выстроенной таки крепости они затеяли строительство дорог на Харбин и к Владивостоку. Мало того, что строилась дорога для конного транспорта, русские зачем-то параллельно возводили насыпь шириной минимум 10 метров. Сначала император думал, что это оборонительная линия, однако ее высота редко где доходила выше 12 метров, и Канси разочарованно ждал, чем же русские его удивят. На всякий случай он издал указ возводить такие же насыпи вдоль всех значимых дорог. Его европейские советники предлагали императору помощь своего флота в войне против России, но пока прибыли от торговых отношений перевешивали потери земли. Мало того, русские пообещали завести конезаводы по разведению лошадей, и вот этот факт перевешивал вообще все. Из-за длительных войн погибло огромное количество лошадей, и восполнение этих животных было огромной проблемой. После окончания строительства дорог, которые продолжились в других направлениях, на загадочной насыпи русские стали размещать странные деревянные брусья, пропитанные черной вонючей гадостью, которую русские называли криозотом и которую добывали на обнесенных заборами фабриках Владивостока. А с Урала везли и везли стальные длинные балки специального сечения, называемые рельсами, и с помощью металлических же пластин и костылей крепили по два на ряд шпал. По прикидкам шпионов, на насыпи оставалось место еще для одного ряда таких шпал. Скорее всего, их поставят позже. Через каждые 25 верст около дороги с насыпью возводили довольно хорошо укрепленный острог, в котором проживало около сотни конных казаков. Рядом со острогами возникали казачьи станицы. В обязанность этих воинов входила охрана и патрулирование дорог и насыпи. И император вполне согласился с принимаемыми мерами. Эти стальные балки стоили дорого, и требовалась защита от попытки их расхищения. Во всех таких поселениях, если не было источников воды, бурили с помощью вышек скважины, добывая воду, и ставили водонапорные башни. Ничего не понимающий император требовал от начальника своей разведки немедленно прояснить этот вопрос, так как по его указу по всей стране понастроили такие же насыпи. По докладам шпионов, русские построили в своем Новосибирске какой-то сверхсекретный завод, к которому невозможно без особого пропуска и на 100 метров приблизиться. Причем на этот завод после его постройки приезжал сам русский император Федор Алексеевич. Когда таким образом сталью устлали путь до Новосибирска, через неделю маньчжуры принесли необычную весть своему императору. По проложенным русскими рельсам огненное железное чудовище, фыркающее паром и плюющееся дымом, притянуло в бухту 20 огромных повозок, называемых вагонами. После этого невероятного события специальное посольство, отправленное к самому русскому царю в Москву, русские посадили в один из вагонов и доставили в столицу России, где им царь разъяснил: русские создали паровоз, который мог по железной дороге таскать грузы и людей. Обратно посольство добиралось уже в специальном пассажирском вагоне, богато украшенным коврами и зеркалами, оснащенный мягкими диванами. На дорогу в один конец потребовалась всего неделя, так как двигались эти чудо-машины 100 км в час и останавливались только для заправки водой, углем и смены машинистов. Русские предложили такие объемы торговли, что император Цин плюнул на европейцев и заключил с Россией вечный мир с открытием торговых представительств и в своей империи, и соответственно в России. Канси заказал строительство железнодорожного пути на своих насыпях и о поставке ему 5 паровозов и 100 вагонов. Он похвалил себя за прозорливость, опередив всех таким хоть и дорогим, но нужным средством доставки грузов и людей. Русские усиленно строили в своем новом порту судостроительные верфи, на которых по докладам шпионов было не попасть. Видно, новые корабли России готовились удивить всю Азию, повергнув в шок своими железными дорогами весь цивилизационный мир.